еще дальше. И ее терзала собственная безнравственность. Стремясь бежать от пугавших ее мыслей, Леонтия протянула руку и кончиком шелкового шарфа начала щекотать нос Фрэнсиса. Молодой человек зашевелился, взмахнул рукой, и, как бы отгоняя москита или муху, и спросонью ударил Генри по груди. Таким образом, Генри проснулся первым. Резким движением он поднялся и сел, разбудив при этом Фрэнсиса. «Доброе утро, веселый родственничек!» — приветствовал его Фрэнсис. «Что это ты так резвишься?» «Доброе утро, дружище!» — проворчал Генри. «Да только кто же из нас резвится? Ведь это ты стукнул меня и разбудил. Мне со сна даже показалось, будто это палач пришел за мной, ведь как раз сегодня утром меня собирались вздернуть». Он зевнул, потянулся, посмотрел через поручни на спящее море и, толкнув Фрэнсиса, указал ему на спящих капитана и рулевого. «Какие красавцы эти Морганы!» — подумала Леонсия и тут же удивилась, поймав себя на том, что мысленно произнесла эту фразу не по-испански, а по-английски. Неужели потому, что они оба завладели ее сердцем, она и думать стала на их языке, а не на своем родном? Чтобы избежать столь запутанных мыслей, она снова принялась щекотать кончиком шарфа нос Фрэнсиса и была застигнута врасплох. Пришлось ей со смехом признаться, что это она была причиной их внезапного пробуждения. Через 3 часа, подкрепившись фруктами и кофе, Леонсия стала у руля, и Фрэнсис принялся обучать ее, как вести судно и определять путь по компасу. Анжелика, повинуясь свежему ветерку, гнавшему ее на север, шла со скоростью 6 узлов. Генри, стоя на наветренной стороне палубы, изучал с помощью бинокля горизонт, изо всех сил стараясь не замечать, с каким увлечением занимаются учитель и ученица, хотя втайне ругательски ругал себя за то, что не ему первому пришла в голову мысль научить Леонсию обращаться с компасом и рулем. Все же он взял себя в руки и не только не смотрел на них, но даже и краешком глаза не поглядывал в их сторону. Зато капитан Трефезен со свойственным индейцам жестоким любопытством и с беззастенчивостью негра, подданного короля Георга, был менее деликатен. Он во все глаза смотрел на молодых людей, и от него не укрылось то неодолимое влечение, которое испытывали друг к другу американец, зафрахтовавший его судно, и хорошенькая испанка. Они стояли совсем рядом, и когда оба наклонились над штурвалом, заглядывая в Нактоус, прядь волос Леонсии коснулась щеки Фрэнсиса, и тотчас они почувствовали, как их словно пронизало током, и метис-капитан заметил это, но они почувствовали еще и то, чего не мог заметить метис-капитан. Сильнейшее смущение. Они изумленно взглянули друг на друга и виновато опустили глаза. Фрэнсис очень быстро и так громко, что было слышно на другом конце палубы, стал объяснять, как действует компас, но капитан Трефезен только усмехался, слушая его. Налетевший порыв ветра заставил Фрэнсиса схватиться за штурвал. На нем уже лежала рука Леонсии, и Фрэнсису ничего не оставалось, как положить свою руку поверх. И снова оба вздрогнули. И снова капитан усмехнулся. Леонсия подняла глаза на Фрэнсиса и тут же в смущении опустила их. Она высвободила руку и, давая понять, что урок окончен, медленно отошла от штурвала, всем своим видом показывая, что руль и компас перестали интересовать ее. Фрэнсис остался в полном смятении. Он понимал, что это бесчестно, что это предательство, и, невольно взглянув на Генри, стоявшего к нему в профиль, мысленно пожелал, чтобы тот не видел, что произошло. Леонсия, между тем, смотрела невидящими глазами на поросший густым лесом берег, задумчиво вертя кольцо Генри вокруг пальца. Однако Генри случайно видел все. Он как раз в ту минуту повернулся к ним, чтобы сообщить, что на горизонте появился какой-то дымок —